6. Дед Мороз. Идея взять на себя роль Кузнецова и выяснить, кто такой Дед Мороз, просто гениальная, с пылом произнес Ларри, когда они вышли из архива. И рискованная, заметил мистер Кент, хрустнув костяшками пальцев. У нас мало времени. Кузнецов сказал, что передача флешки намечена на 3 часа дня. Будто не слыша, продолжал юный сыщик, воодушевленный перспективой наконец-то приступить к активным действиям. Агата нахмурилась. «Ты прав. Нужно торопиться. Есть у меня подозрение. Если мы выясним, кто такой Дед Мороз, поймем и причину исчезновения Виктора». В кармане Ларри зазвонил интерока. «Ой-ой, кому я понадобился?» — всполошился юноша. Его бравада вмиг растаяла, будто лед на солнце. «А вдруг это UM-60, которому подавай результаты, причем немедленно?» Собравшись с духом, он принял звонок. «Алло? Да-да, я...» Несколько мгновений Ларри молча слушал собеседника, затем просиял и залепетал. «Спасибо огромное. Конечно, мы этим займемся. Будем держать тебя в курсе». Нажав на отбой, юный детектив расправил плечи и победоносно оглядел спутников. Такова была натура Ларри. Его настроение скакало вверх-вниз, точно вагончики на американских горках. «Звонила Вера Быкова», — просиял юноша. «Сказала, что на причале у музея Фаберже видела парня, похожего на Виктора. Дело в том, что из школы на балетные занятия Вера идет как раз вдоль набережной реки Фонтанки». «Какое совпадение», — поразился мистер Кент. Ларри выпятил грудь, словно индюк, и веско изрек. «По правде говоря, ответ давно вертится у меня в голове. Зачастую преступником оказывается именно тот, на кого подумаешь в последнюю очередь. Виктор и есть Дед Мороз, можете мне поверить. Он уже считает минуты до мгновения, когда заберет флешку и...» Посмотрев на брата с сомнением, Агата покачала головой и уточнила. «И зачем, дорогой Ларри, Виктору воровать разработки, которые в определенном смысле уже и так ему принадлежат?» «Я не знаю». Юный детектив разом сник. «Тогда что, по-твоему, он делает у пристани?» Сестра схватила его за рукав и воскликнула. «Надеюсь, мы получим ответ и на этот вопрос. Бежим!» День стоял погожий, и на причале выстроилась очередь из туристов, ожидающих посадки на теплоход. Длинное двухпалубное судно, выкрашенное в белый и синий цвета. Пусть сыщики и не ожидали встретить здесь Деда Мороза, полагая, что тот поднимется на борт лишь после причала комендантская пристань у Петропавловской крепости. На всякий случай они озирались по сторонам, а когда началась посадка, поднялись на верхнюю палубу, потому что кресло номер 11 находилось именно там. Палуба почти пустовала. Мистер Кент расположился в предпоследнем ряду практически у самой кормы, прикрывая Агату и Ларри, которые заняли места в последнем ряду. Ватсон, свернувшийся калачиком на коленях хозяйки, через несколько минут после начала движения уже сладко дремал. Водная прогулка началась без сюрпризов. Хотя трое детективов старались не пропускать ни одного маломальски подозрительного лица, красоты Петербурга неизбежно отвлекали их от расследования. Сначала теплоход вошел в небольшой водный канал, и, оказавшись рядом с первым чугунным мостом, сыщики невольно пригнули голову. До того низко он нависал над водой. Впрочем, мосты встречались через каждые несколько сотен метров, так что привыкшие к мостам через притоки Темзы лондонцы довольно быстро освоились и бесстрашно глазели по сторонам. Поплутав по лабиринту узких каналов, теплоход, наконец, вылавировал в спокойную Неву. Люди входили и выходили на каждом причале. «Сестренка, погляди-ка вон туда!» — прошептал Ларри, кивая на мужчину, развалившегося в первом ряду недалеко от места номер 11. Высокого и плечистого, с седыми волосами и густой бородой. «Ты видишь? Не дать не взять Санта-Клаус! Держу пари, он и есть Дед Мороз!» Девочка промолчала, однако не спускала с незнакомца пристального взгляда, гадая, подойдет ли он к месту номер 11. Ничего подобного не произошло. Пассажир завороженно глядел во все глаза на водную акваторию и никуда не пересаживался. Более того, на следующей пристани он сошел на берег. «Ложная тревога», — разочарованно пробормотал Ларри. На борт поднялась целая толпа туристов. Семьи с детьми, пенсионеры, экскурсионные группы с гидами. «Только этого не хватало», — сухо произнес мистер Кент, не оборачиваясь. «Удваиваем осторожность», — прошептала Агата, наклоняясь к нему. Обращаем внимание на любые странные поступки пассажиров. Наконец, теплоход причалил к комендантской пристани, где, согласно договоренности, Кузнецов должен был сойти на берег. По идее, теперь Дед Мороз мог приблизиться к месту номер 11 и забрать флешку. Разумеется, детективы позаботились о том, чтобы на ней не было никаких ценных сведений, так что Деда Мороза ожидал неприятный сюрприз. Слежка осложнялась царящей на борту суматохой. Туристы заняли большинство мест на палубе, компания подростков что-то фотографировала и полностью закрыла обзор на пассажирские места. Сыщикам оставалось только гадать, занято место номер 11 или пустует. Откуда ни возьмись, на нижней палубе возник рослый широкоплечий мужчина в низко надвинутой на глаза шляпе, воротник его плаща был поднят. Агата вперилась взглядом в незнакомца. Ларри и мистер Кент его пока не заметили. Юная сыщица неотрывно следила глазами за человеком в шляпе, пробиравшимся сквозь толпу пассажиров. Однако вскоре ему удалось скрыться из виду. «Наверное, занял место внизу», — подумала девочка. Однако через несколько минут незнакомец снова появился на верхней палубе и, пройдя к первым рядам сидений, поинтересовался у мальчугана, можно ли занять место подле него. Агата могла поклясться, что речь идет о сиденье номер 11. Девочка коснулась плеча мистера Кента. Тот проследил за направлением ее взгляда и попытался рассмотреть рослого пассажира. И тут случилось непредвиденное. На палубу спикировала крикливая чайка. Услышав галдеж, Ватсон вздрогнул и проснулся. Как не обожал он гонять голубей, чайки были куда более интересным развлечением. Большие, толстые, белые. Сибирский кот выгнул спину, зашипел и бросился в погоню. Чайка заметалась по палубе, расправляя крылья и готовясь улететь. Распушив шерсть, Ватсон несся за крикливой птицей. Разумеется, это зрелище привлекло внимание всех пассажиров, в том числе человека в шляпе. На мгновение Агата поймала его взгляд. «Директор Сорокин! Вот кто наш Дед Мороз!» — воскликнула девочка и замахала рукой. Мистер Кент рванул вперед, но Сорокин уже спускался по ступенькам на нижнюю палубу. Теплоход сбрасывал скорость и вот-вот должен был остановиться у очередной пристани. Чайка взяла необходимый разбег и взмыла ввысь, но врезалась в мистера Кента. Ватсон, не привыкший отступать перед трудностями, кинулся вдогонку. Едва чайка поднялась в небо, мистер Кент с ужасом обнаружил, что его рот набит перьями, а в воротничок рубашки впились острые кошачьи когти. Сорокину удалось скрыться. «Мисс Агата, простите меня!» — горестно вздохнул дворецкий. «Вы ни в чем не виноваты!» — успокоила его подоспевшая девочка. Потрепав кота за ушком, она ласково спросила. «А ты всегда просыпаешься вовремя, да, мой хороший?» Потом снова уселась на сиденье и задумчиво произнесла. «Что ж, постепенно головоломка складывается. Подведем итоги. Под маской Деда Мороза скрывается Станислав Сорокин. Он давно смекнул, что школа гениев — это золотая жила, а ученики — неиссякаемый источник блестящих идей, и решил продавать эти идеи тем, кто больше заплатит. Только представьте, какой скандал разразится, если станет известно, что директор дорогущей школы гениев, где учатся школьники из разных стран, наживается на открытиях своих подопечных». Вот почему Сорокин пошел на хитрость. Формально разработки воровал Кузнецов, а его руководитель был как бы ни при чем, добавил Ларри. «Верно. Сорокин платил Кузнецову за старание и сам не оставался в накладе. Все годами оставалось шито-крыто, пока однажды не приключилась неприятность». «Какая?» — спросил мистер Кент с гримасой отвращения, вынимая изо рта последнее перо чайки. Взгляд Агаты затерялся в водах Невы. Сорокин узнал, что в списке номинантов на Нобелевскую премию упоминается дама, чье исследование опирается на микологическое уравнение. То есть на разработку, которую он уже продал. Вероятно, покупатель не смог оформить патент. Пришел в ярость и начал угрожать Сорокину. «Считаю, что мы должны немедленно вернуться в школу и побывать в директорском кабинете». «Да, а я думал, мы рванем вдогонку за Сорокином», — озадачился Ларри. Агата покачала головой. «Теперь, когда директор понял, что мы в курсе его махинаций, он постарается залечь на дно. Однако это не означает, что нам не удастся выйти на его след».